Глава 12. Я тихонько встала с кровати и бесшумно дошла до двери. Лара сладко спала. Подхватила домик Китыша и покинула каюту принцессы, а в коридоре остановилась в раздумьях. Зверёк же, наверное, проголодался, надо его накормить. Но вот чем они питаются, я понятия не имела. В этом мире столько планет, что всё про их обитателей не упомнишь. Китыша я вообще распознала только потому, что четырёхглазые грызуны украшали упаковки даурианского всемогущего пятновыводителя и примелькались в рекламе, транслируемой на всех гаджетах. За едой для зверька решила отправиться прямиком к Герману в кухню, а там поискать информацию в сети и на месте определиться с продуктами. «И получается вот такая воздушная пенка!» — донеслись до меня слова, едва я открыла дверь. Герри составляла компанию «Гала», которую повар угощал капучино, и выглядела эта парочка так, что я почувствовала неловкость от того, что ворвалась не вовремя. «Простите, не хотела мешать», — понимающе произнесла, но ретироваться было бы нелепо, поэтому я прошла и поставила домик на одну из барных табуреток. Герман как будто смутился, а Галу ветром сдуло подальше от злобного чудовища, которое очень страшно сидело и никого не трогала. «Кто знает, чем китыши питаются?» «А мы просто разговаривали», — зачем-то пискнула Гала. Я безразлично повела плечами, показывая, что претензий не имею. «Зачем ты принесла в кухню разносчика микробов?» — недовольно спросил Герман, и меня неприятно удивила прозвучавшая в его голосе холодность. Как-то очень быстро он избавился от симпатии ко мне. Не то чтобы меня это расстраивало. Тем более Герман имел право устанавливать порядки в своей вотчине. Просто это казалось подозрительным, будто я чего-то не знаю и упускаю. «Дар-Шазан его проверил. Китыш здоров», — отрезала я, вложив в голос металл. «И сидит в заперти, если ты не заметил». «Прямо как все мы. Тоже проверенные и сидим в заперти», — ехидно подметил повар. Похоже, Зан начал допросы, но это всё равно не объясняло резкую перемену в Германе. Мне не нравились подобные метаморфозы. «Китыши же хищники!» — робко попыталась объяснить свой страх горничная. «Я слышала, что стаи они могут нападать даже на очень крупных животных». «Гала, тут нет стаи, прекрати трястись», — сообщила я ей очевидное и переключилась на коллегу. «Герман, раз выяснилось, что китыши — хищники, дай мне немного мяса, и мы уйдём». «Его надо сдать капитану раскалённого песка, ты понимаешь, это Ева?» Вдруг взъярился коллега. «Ты понимаешь то, что наш отпуск и премиальная оплата по контракту АА под угрозой?» «О, а вот об этом я не подумала». И это объясняло раздражение Германа. «Нам действительно могут вкатить штрафные санкции, если я не сообщу капитане о нелегале, с одной стороны. Но что самое противное, и с другой тоже поджидала засада. Ведь и Лара тоже сможет сказать, что я халатно относилась к своим обязанностям. И не просто опекуна, а вообще сотрудника МДЦ. Мне что-то поплохело, аж мысли разбежались. Усилием воли собрала их в кучу. Нужен план действий. Ладно, допускаю, что скрывать грызуна не вариант. И к капитану звездолёта идти придётся. Надеюсь, он нормальный и не станет лютовать. Я ведь тоже много чего могу. Например, написать жалобу в службу защиты животных. Герман, за кого ты меня принимаешь? Конечно, я отнесу китыша к капитану, но чуть позже. После того, как накормлю, процедила. Так ты дашь мне мясо? Или мне у Армена заказать? Повар будто расцвёл, а в его взгляде появилась былая симпатия ко мне. Он метнулся к холодильным шкафам, вытащил из стазиса кусок вырезки, порубил его мелко-мелко и, сложив в одноразовый контейнер, протянул мне с шутливым поклоном. «Я очень рад, что ты помнишь инструкции, Ева. Только не затягивай с походом в рубку». «Никто никуда не пойдет», — разрезал пространство голос начальника службы безопасности за моей спиной. «Капитан сам придет к нам в отсек, а ты, Ева, пройди в мой кабинет». Герман мимолетно нахмурился, однако быстро опомнился и сменил выражение лица, но даурянец заметил. «У тебя какие-то возражения?» — спросил он грозно. Повар мотнул головой, а Гала поежилась, пытаясь стать меньше. Я поспешила покинуть кухню, чтобы не нервировать народ. Как только вошли в кабинет, я накинулась на даурианца с вопросами. «Ты что-то узнал? Почему капитан придет к нам, а не мы к нему?» Я никогда не была в главной рубке корабля класса М-45 во время перелета, а очень бы хотела взглянуть напоследок, чтобы в своем времени вспоминать. «Дело плохо пахнет в прямом и переносном смысле, Ева. Сядь». Я ничего не поняла, но подчинилась. Села на диванчик, поставила домик китыша рядом и опустила на дно контейнер с мясом. Малыш с урчанием накинулся на еду. Зан не спешил продолжать, молча наблюдал. «Прекрати говорить загадками, я от них устала», — решила я ускорить рассказ. «Интересно же, что он имеет в виду?» «Что ты знаешь о китышах?» — спросил Дар ни с того ни с сего. «Что они грызуны с Даура, красуются на упаковке замечательного пятновыводителя, и вот недавно узнала, что они хищники». «Да, верно. Но я вспомнил еще кое-что. После того, как планеты начали тесно общаться, объединившись в коалицию, случайно выяснилось, что эти животные плохо переносят интенсивное излучение Z-спектра. Если они оказываются вместе, где фиксируются подобные излучения, с китышами происходит аномальная трансформация, и из их желез выделяется едкое облако, содержащее маленький процент очень нехорошего вещества под названием рентгадий. Слышала о таком?» Стало тревожно. Интуиция буквально завопила. Грядут глобальные проблемы. «Из него делают рентгадиевые бомбы?» – прошептала я. И да, я о них слышала. Этими штуковинами силовики усмиряли мятежников. Газ делал почти всех гуманоидов безвольными куклами на несколько часов. «Но к чему ты клонишь? Сам же говорил, что процент маленький, даже если китыш и столкнется вдруг с раздражителем, нам ведь ничего не угрожает. Да и где ему с этим Z-излучением встретиться?» Я не особо понимала, о чем говорит Зан. И физика с химией не были моим коньком. Но вроде бы у нас тут нет никаких излучений. Глянула на малыша, он с аппетитом уминал мясо. И убедилась, что он обычного размера и надуваться не собирается. «Соображай, Ева, соображай!» В своей высокомерной манере кинул Зан. Я гневно на него глянула, и он, перестав изображать из себя самого умного, все же пояснил. «На шестом этаже, куда ты собиралась нести китыша, из-за работы множества приборов Z-излучение достаточно высокое, и зверек обязательно бы среагировал. А дальше? Дальше сработала бы сигнализация, которая восприняла бы даже крупицу рентгалия как угрозу заражения. И все. Песок завис бы в космосе до выяснения обстоятельств, в лучшем случае, а в худшем его бы развернули обратно». «Кому и зачем это надо?» — задала я самый важный вопрос. У самой у меня было два предположения, но хотелось послушать Зана. «Я могу допустить, что китыша подбросил посол, чтобы не платить за контракт АА». «С какой радостью ему возвращать Ларису?» — перебила я даурианца. «Да и вообще это слишком сложно, Зан. Посол мог вовсе не заключать контракт АА. Тогда и прорабатывать такую многоходовку не пришлось бы. Тут что-то другое». Я не сказала вслух о своих предположениях. Коалиция или раскол в сфере Тать. Такие мне пришли в голову варианты. Дар помрачнел на глазах. «Этого-то я и боялся», — сказал как-то зловеще глава службы безопасности, и буквально тут же на его браслет поступил сигнал. Дар переговорил на своем, почему-то не заложенном в переводчик языке, с одним из помощников и встал из-за стола. Дверь каюты отъехала в сторону, а на пороге нарисовался капитан, сигматонец, в сопровождении штатного медика звездолета, явно либерца. Выглядели они хмуро, но еще бы, на борту потенциальная угроза. Даже не верится, что этот с виду безобидный малыш может развернуть целый звездолет. Я невольно сжалась. «Мы не будем пока углубляться в детали и выяснять, как именно опасный элемент попал на песок. Этим займется служба безопасности МДЦ», — заявил капитан. И, как вы понимаете, мы не можем его оставить в отсеке». «Что с ним будет? Он ведь сейчас не опасен». Все же осмелилась я вступиться за Китыша. «Я люблю животных. Любых. Тем более этот несчастный мне чем-то напоминал меня». Его тоже, не спрашивая, втянули в опасную для жизни заварушку. А жители планеты Сигма-2 — гуманоиды с искусственным интеллектом, очень-очень прагматичные и лишены всяческих сантиментов. От капитана можно ожидать суровых решений. «Док сделает замеры, и если Китыш действительно не опасен, мы поместим его в изолятор до конца перелета». Немного полегчало. Это я понять и принять могла. Медик вытащил из небольшого чемоданчика измеритель и сделал шаг к дивану, а я распустила завязки сумки и достала сытого пушистика. Он вел себя совершенно спокойно и даже не вздрогнул, когда док разжал ему пасть и сунул туда трубку с делениями. Несколько секунд, и она замигала разноцветными показателями. Либерец ее внимательно оглядел. «Чист!» — выдал он вердикт. «Можно забирать!» Он протянул ко мне руку, но я отодвинула сумку подальше. «Я хочу посмотреть на условия содержания Китыша. Это допустимо?» — спросила твердо. «Безусловно. Пройдемте». Зан вышел из-за стола, показывая, что тоже намерен сопровождать нас с нелегалом до изолятора, и мы всей компанией покинули кабинет. Это случилось, когда мы пересекали гостиную. Совершенно неожиданно из коридора с жителями отсека на приличной скорости прикатился металлический шар. Он раскрылся на ходу, как бутон хищного растения, и издал противный оглушающий звук. Мы схватились за уши, и я выронила из рук домик Китыша. И тут завязки разъехались, а из горловины появилась сначала раздувшаяся раз в 10 голова грызуна, а следом и весь он. От него поднималось вверх зеленоватое облачко того самого выброса. Я затаила дыхание, чтобы его не вдохнуть, как раз в момент, когда на звездолете врубилась сигнализация. «Твою ж черную дыру! Это зета-заглушка!» — выругался доктор. «Бегом за Ларой!» — перекрикивая остальные звуки, приказал мне Дар. «Эвакуируемся!» Он подтолкнул меня к каютам, на глазах перетекая в боевую форму даурианцев Гоу-Шва. Стал больше, черты лица заострились и принял боевую стойку. Зан выглядел угрожающе, но я и без этого не стала бы с ним спорить. Помчалась в спальню принцессы, отмечая, что глава службы безопасности отдает приказы помощникам на даурианском. Господи, только бы у него был план. Перепуганная Лариса сидела в кровати и хлопала со сна глазенками. «Обувайся скорее!» — подлетела я к ней, сдернула за руки на пол, подхватила первые попавшиеся вещи, сунула их в подвернувшуюся сумку и потащила принцессу к двери. Сирена завывала, а заунывный голос предупреждал, что скоро отсеки будут заблокированы, и призывал всех вернуться в каюты и не паниковать. «А что это, Ева?» — сквозь слезы жалобно лепетала Лара. «Мы все умрем?» «Глупости. Дар Шазан нас всех спасет», — отрезала я с полной уверенностью. Хотя у самой той самой уверенности и в помине не было. Я даже представить себе не могла, что собирался делать даурианец. Мы вылетели в коридор, пробежали мимо кают. Из них высовывались головы сопровождающих принцессу. Они пытались задавать вопросы, но я летела, ни на что не отвлекаясь, и тащила Лару за собой. Ведь кто-то из нашей команды кинул ту круглую штуковину и запустил реакцию Китыша. Инстинкт самосохранения кричал, что мы в опасности, и гнал вперед под защиту Зана, самого сильного самца в округе. А тем временем в гостиной этот самый самец блокировал пытающуюся закрыться дверь отсека, а его помощники удерживали капитана и доктора. «Бегите к лестнице и спускайтесь в транспортный отсек», распорядился глава службы безопасности, и мы с Ларой бросились в коридоры песка. Зан задержался ненадолго и нагнал нас. Едва мы спустились с первого хрустально-волоконного пролета. Лампочки потухли, и звездолет, наполненный тревожными звуками, потерял все свое очарование. Дар подхватил Лару в одну руку, другой ухватил меня за локоть и поволок вперед, перепрыгивая через ступеньки. Я ощущала себя воздушным шариком на веревочке, потому что летела за ним, едва успевая касаться пола. До транспортного отсека мы добрались за рекордное время, а там Зан гортанно отдал команду. И вдруг один из обычных флайеров прямо на наших глазах принялся меняться, и превратился в межпланетный аварийный шлюп, неизвестный мне, но явно крутой модели. Дверь его распахнулась, выпуская трап, и мы забежали внутрь. Сердце у меня колотилось, дыхания не хватало. Вопросы роились в голове, но задать я их не могла. Уперлась ладонями в колени и пыталась отдышаться, пока Дар заносил принцессу внутрь корабля. А потом он вернулся и, подняв меня за плечи, глядя прямо в глаза, сказал: «Евангелина, я знаю, кто ты. Отпираться бесполезно. Ты мне расскажешь, как попала в сферу Тать, и тогда я смогу тебе помочь». У меня мир перевернулся, и свет в глазах окончательно потух. Такого выброса адреналина мой организм уже не перенес, и я потеряла сознание. Вообще, мне казалось, что я закрыла глаза и тут же их открыла. А уж сколько на самом деле я провела в отключке, не знаю. Но привел меня в чувство голос принцессы. «Фи, какая ты трусиха, Ева!» Я открыла глаза и обнаружила себя лежащей в разложенном пассажирском кресле. Резко поднялась и поморщилась, как только вспомнила предшествующие обмороку события. Захотелось опять уйти в спасительное небытие, но я себе больше не могла позволить такое малодушие. Попыталась разобраться в происходящем и огляделась. Лара сидела в соседнем кресле, а спина Шаазана маячила впереди у приборной панели шлюпа. Важно, что наручников или еще каких-либо сковывающих фиговин на мне не было. Даурянец совершенно ничего не боялся и обездвиживать меня не спешил. Хотя, чего ему-то бояться? Шлюп в открытом космосе летит куда-то. Мамочки, он такой крохотный, совершенно не предназначенный для длительных перелетов. Что с нами будет? У меня волосы на голове зашевелились от ужаса. «Куда мы летим?» — прохрипела я. Зан обернулся, поднялся с места пилота и подошел к нам. А идти всего 3 шага. Очень маленький, хоть и симпатичный, шлюп. «На ближайшую планету. Это Веста-30, элитный курорт. Мой ДНК-симбионт пока слишком мал для длительных перелетов. И до Земли нам на нем добраться сложно. А на Весте-30 мы найдем подходящий транспорт. Там много частных звездолетов. И прилетим на передачу Лары матери вовремя». «Ой, Ева, все равно летящий молот, хоть и маленький, но такой сильный. Он бдыщ-бдыщ и победил песок, и мы улетели», — поделилась восторгами Лара. «А ты все проспала». Принцесса казалась подозрительно счастливой. От страха и слез даже следа не осталось. А Шаазан вел себя слишком спокойно и дружелюбно. Что происходит? Может, мне все пригрезилось, и даурянец не говорил, что меня разоблачил? Я ничего не понимала, кроме того, что у Дара Шаазана есть личный ДНК-симбионт. Это такие уникальные технологии, что подумать страшно. Подобных звездолетов я всего 3 знала. Легендарный разящий бумеранг, ДНК-симбионт супругов Хазааш. Он самый старый, опытный и могущественный представитель своего класса. Карающий зло. ДНК-симбионт Платона Хазааша, флагман миротворцев, и стремительный Томагавк. Этот звездолет принадлежит верховному дару Даура, забыла его имя. И вот у Зана, оказывается, тоже есть ДНК-симбионт, только еще маленький. Эти корабли растут и развиваются всю свою жизнь, с ума сойти. «Что ты задумал?» Радоваться я не спешила и спросила настороженно. «Доверься мне, Ева», — чересчур ласково попросил Зан, а сам глазами показал на Лару, типа «потом поговорим, не при ребенке». Я еле заметно кивнула, спустила ноги на пол и подняла спинку кресла. «Нам долго лететь?» Я была в таком раздрае, что просто не понимала, с какого конца начинать думать. Ясно, что пока Зан мне не озвучит все, что именно обо мне знает и как намерен поступить, я не могу принимать решения. Но и находиться в полной неизвестности тоже невыносимо. «К вечеру доберемся. Через...» — Дар глянул на браслет. 23 минуты, молот прыгнет, а там 1 часа, и будем на месте. Можете пока оглядеться. Мой малыш таит в себе много секретов, и он не такой, каким кажется на первый взгляд». «Да-да, я хочу, хочу. Можно мне уже встать и прогуляться?» — заёрзала в кресле принцесса. «Вместе с Евой», — строго сказал Зан и вернулся в кресло капитана. «Я же недоумевала, где тут гулять? Симбионт состоял из одного круглого помещения, в котором мы находились. В нем полукруглая приборная панель перед экраном, имитирующим лобовое стекло. На него выводится результат сканирования окружающего симбионта пространства. Перед панелью — кресло пилота. В паре метров за ним четыре пассажирских, раскладывающихся в спальные места. За ними двери, расположенные друг против друга, наверняка ведущие в санузел и кухню, ну и люк в полу, и все. А оказалось, что нет, я ошибалась. ДНК-симбионты — действительно уникальные корабли, обладающие возможностью создавать пространственные карманы, и за каждой дверью нас ждал сюрприз. Довольно приличная кухня-столовая и раздельный душ с туалетом, а за люком оказалась лестница, ведущая на нижний этаж. Но туда Молот нас не пустил, сказал, что не готов раскрыть свое сердце. Звездолет Зана вообще оказался очень разговорчивым и удивительно гостеприимным. «А вот тут у нас едят», — сообщил он в кухне задорным мальчишеским голосом. «Я умею готовить сбалансированные завтраки, обеды и ужины». «А я хочу полдник», — заявила Лара, и на столе тут же появилась тарелка с разноцветными капсулами. «О, я знала, что даурянцы предпочитают вести строгий правильный образ жизни, и даже слышала об их питании во время экспедиций, полезном и безвкусном, но никогда не думала, что доведется его попробовать». В санузле Молот рассказал, как пользоваться душевой, и похвастался тем, что уже научился хранить и перерабатывать настоящую воду. Принцесса с удовольствием всем восторгалась и пробовала. Удивительно, но наше бегство и потерю привычных благ она воспринимала как увлекательное приключение и вообще перестала быть похожей на царственную зазнайку. Лара ни разу не вспомнила о горничной, нарядах или утраченных гаджетах, а противную стряпню звездолета съела с огромным удовольствием. А вот я пребывала в крайне нервозном состоянии, и расслабиться не получалось. Я могла предположить что угодно по поводу дальнейшего развития событий. Дарша Азан мог с равным успехом оказаться и агентом коалиции, и работать на террористов, и даже работать на себя, как он и утверждал. Вот только я не могла понять, как именно он меня вычислил и чем мне это грозит. Гиперпрыжок у Молота получился плавный и грациозный, а 2 часа полета прошли быстро. Зан постоянно с кем-то переговаривался, чаще всего на даурианском секретном языке. Но по тем обрывкам фраз, которые переводчик транслировал, я могла догадаться, что Дар договаривается о частном корабле, который завтра примет нас на борт и доставит на Землю. И вроде бы он не собирался сдавать меня властям. Это немного утешало, но лишь совсем немного, потому что основной бедой оставалось то, что задание я провалила, и домой, в свое время, похоже, уже не вернусь. Об этом я старалась пока не думать, слишком больно. Даже от мимолетной мысли на глазах наворачивались слезы, и горький комок перекрывал горло, мешая дышать. Появление на табло розового шара планеты Веста-30 я восприняла с облегчением. Вскоре я точно узнаю, что меня ждет.